Глава 15. Телеграмма. Настал февраль. Среди метельных и ветреных выпадали иногда дни, приносившие откуда-то издалека запах весны. Как будто на замороженных стеклах окна кто-то растопил теплым дыханием светлую лунку. Но на следующий день снова налетала морозная вьюга, и лунка затягивалась бесследно. Ничто не менялось в распорядке жизни Павла. Встреча с Кустовым немного выбила из колеи, но это быстро прошло. 6 февраля вечером пожаловал Куртис. Дверь ему открыл Павел. Он отметил про себя, что старик сильно сдал по сравнению с прошлым посещением. Как-то сразу обозначились и мешки под глазами, и склеротические жилки на скулах, а кожа шеи, показавшаяся Павлу такой морщинистой еще при первой встрече в ресторане «Центральный», была решетчатая и темная, как панцирь у старой черепахи. И вдобавок, вероятно, он дня два не брился. «Сразу видно, что вы шли не на прием к английской королеве», — приветствовал его Павел. Куртис только махнул нетерпеливо рукой. «Слушай, Павел, завтра поближе к вечеру тебе надо сходить на почтамт. Возьми с собой паспорт. Получишь телеграмму до востребования». На следующий день Павел после работы съездил на почтамт и получил телеграмму. Дома его ждал Куртис. Старик схватил телеграмму, воскликнул «Слава Богу!» и, не простившись, убежал. Павел переоделся, обрадовал хозяйку, что идет в кино, и спустился на улицу. Побродив, он нашел телефон-автомат на тихой пустынной улочке, набрав номер, который показывал ему Кустов, спросил: «Скажите, пожалуйста, ваш телефон 2-12-47?» Это не были цифры, набранные им. «Нет». «А какой?» Мужской голос назвал условный номер. Павел сообщил о телеграмме. «Вам велено передать», — услышал он в ответ после небольшой паузы. «Приедет гость. Берегите его. Редкая гадина. Теперь необходимо координировать действия. Понял, буду звонить». Вернувшись к себе, Павел увидел Куртиса. Как всегда, когда предстоял разговор без посторонних, Куртис послал хозяйку в магазин. Потом попросил Павла сесть и предупредил, что это будет самая серьезная беседа из всех до сих пор между ними происходивших. И просил не зубоскалить. «Завтра, а может быть, послезавтра, — начал он, — к тебе на работу придет человек. Он вызовет тебя. Не удивляйся. Фамилия его Терентьев. Пойди с ним в столовую на углу Кузнечной и Парковой. Знаешь, если будет спрашивать обо мне, скажи, что меня увидеть нельзя. Меня сейчас в городе нет. Расспроси его досконально, что он сделал. Все по порядку. Если у него осталось что-нибудь от поездки, отбери. А затем скажи: я велел сделать так. Он сегодня же ночью должен ограбить какую-нибудь палатку, магазин, ларек, что угодно. Или стянуть вещи в зале ожидания на вокзале. В общем, по его усмотрению. Его ищут, могут и найти, ты понимаешь? Лучше судиться за кражу. Осудят года на два и концы в воду. Отсидит, выйдет чистый. Втолкуй ему. Самое главное, чтобы он усвоил именно это. От него надо избавиться. Объясни, что после отсидки он сможет жить в открытую, как хочет. Не надо будет скрываться. Я дам тебе денег, отдашь ему 1000 рублей. «Слушайте, маэстро, хотите впутать меня в мокрое дело?» — серьезно сказал Павел. «Я протестую. На мне и так, кажется, висит». «Тебе нечего опасаться», — уверял Куртис. «Хорошо, но учтите, если что, я себя в жертву ради вас приносить не буду. Все расскажу».